эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находится ведущая Елена Левина и наш гость Ольга Пушкина. Здравия тебе, Ольга! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, наши радиослушатели, наши зрители! Всем доброго-доброго времени суток! Тема сегодняшнего эфира, которую раскроет нам Ольга Пушкина, «Ресурсы уходящей эпохи». Мы сейчас живем в такое время, когда идет смена эпох. Некоторые даже утверждают, что постепенно уходит в небытие грозная эпоха Кали-Юга. Многие из нас очень ждут перемен и хотят побыстрее распрощаться со старым уходящим миром, с его пороками, технократией, ложным представлением об окружающем мире и о самом человеке, о его предназначении. Хотят побыстрее приблизить новое время, новый мир, новую эпоху, иногда даже проклиная старую. А ведь старый мир подарил нам бесценный опыт. И вот что полезного мы можем для себя почерпнуть из прошлого опыта? Самое время подумать об этом. Сегодня Ольга поднимает этот вопрос и предлагает вместе поразмышлять над его ответом. Ольга – частый гость у нас в программе. Она была буквально месяц назад с передачей. Вот. Оля, ну, может быть, только два слова, да, о себе. Я думаю, что зрители тебя хорошо знают, наши слушатели. Но можешь два слова сказать о себе и перейти к теме. Тема на самом деле очень непростая. Она эпохальная, мощная. И я очень волнуюсь, я честно вам скажу, озвучивая эту тему. Я думала перед эфиром, заявляя эту тему, имею ли я право вообще открывать рот по этому поводу. И вы знаете, я почувствовала, что да, я имею. Я сейчас хочу представить себя, да, я парапсихолог, да, я энергопрактик, энерготерапевт, но я сейчас не в этом ключе буду говорить. Я буду говорить как человек, как женщина, представительница нашего времени, нашей эпохи. Эпохи перемен, по сути говоря. И поскольку я в этом времени живу, я являюсь исследователем, исследовательницей этих энергий, только лишь по этой причине я вправе об этом говорить, и я вправе свою точку зрения предъявить миру. Я уже не первый день наблюдаю за тем, как происходит, по сути говоря, какие процессы сейчас происходят. Уже 2019 год, наверное, был тем временем, когда мы заметили некие перемены, и эти перемены всех ужаснули, пугнули. Конец 2019 года, хотя мы слышали много раз о том, что после 2000 года начнутся какие-то эпохальные изменения, они были тогда еще неощутимы. Много речи шло о том, что в 2012 году наступит конец света. И когда конец света не наступил, я так скажу, обыватели, то есть, ну, люди с таким с не очень передовым мышлением, будем так говорить, да, они расслабились. И мы все решили, очевидно, или многие решили, коллективно решили, что, в принципе, можно расслабиться, жить по прежней старой колее, как было, а как было, уже нет. И в момент, когда мы это увидели, осознали, заметили, мир уже изрядно пошатнулся под нашими ногами, мы увидели полностью, по сути говоря, падение собственной цивилизации, и этот процесс сейчас продолжается. Он даже еще, мне кажется, не достиг апогея. И мы в этом всем находимся и как очевидцы, и как творцы, сотворцы происходящих событий. Что самое интересное, даже те люди, которые хотели бы быть очевидцами и постоять в стороне, глядя, как все происходит, они тоже являются сотворцами каждого эпохального изменения. И только лишь потому, что я стою в рядах и очевидцев, и сотворцов, только лишь поэтому. Я, несмотря на условно молодой мой возраст, да, могу, скажем так, тронуть такую глубокую тему общечеловеческую. У нас в обществе принято, что такие большие темы трогают, затрагивают большие люди, политики, возможно, да, или лидеры мнений религиозных. Я буду говорить как женщина, как человек, который наблюдает всю происходящую историю как бы снизу вверх, как участница. И при этом я буду наблюдать, рассказывать, да, раскрывать, как я вижу это с точки зрения энергии, с точки зрения ресурса. А что мы сейчас с вами имеем? Мы имеем полный коллапс, причем во всех сферах. Если нарисовать такую, как сферу, пиццу, да, разделив ее на части по сферам жизни, но только эпохально, глобально, не сферы жизни одного человека, там, где здоровье, семья, хобби и так далее, нет, эпохально. Общественная сфера, например, да, планетарное пространство, личное пространство каждого человека. Везде происходят процессы, которые не иначе, не опишешь иначе, как смерть, по сути. Смерть и ради возрождения чего-то нового. Смерть ради возрождения чего-то нового. И мы еще не знаем, что новое будет возрождаться, но мы уже точно видим, как умирает старое, это пугает. В общественной сфере давайте посмотрим в здоровье. Что у нас происходит с медициной, я думаю, понятно всем. И все видят, что сейчас за здоровьем поход в больничку, в поликлинику не приносит желаемых результатов. Наоборот, мы видим, что в этой сфере происходит огромное количество бюрократии, когда мы приходим, по сути, с мелочным заболеванием, и мы уходим нагруженные невероятными, я не знаю какими, да, талмудами разных предписаний, которые по факту, если их применять, они больше вредят, чем помогают. Мы видим замученных работников сферы медицинской, мы видим, как происходит развал этой сферы. Кроме того, что эта сфера превратилась в крупный бизнес, где крупные давят мелких, мы видим, что на самом деле это не направлено на то, на что оно должно было бы быть направлено изначально. То есть, по сути, медицина в наше время не равно здоровье, так же так. А что у нас творится в других сферах? Мы видим, что образование уже не равняется по факту посещениям учреждений, да? Учреждения образования. Школы не справляются с задачей, институты не справляются с задачей. Коллапс претерпевает, по большому счету, наука, потому что уже сейчас параллельно с физикой давно уже, я так понимаю, осваивается квантовая физика, а она противоречит практически. И мы видим, что те открытия, которые сейчас совершаются в науке, они истощают природу, они истощают ресурс человека. Они на самом деле на все абсолютно угнетающе влияют. Зачем же это? Но это все происходит, и мы видим сейчас, что уже те знания, которыми мы как человечество обладали, уже начинают работать против нас. Они работали против нас уже длительное время. Но сейчас мы просто не можем отворачиваться от этого, мы это видим. Мы видим с вами, что претерпевают кризисы торговля. Вот такая сфера, да? И причем кризис не только с точки зрения экономического, вы знаете, духовный кризис претерпевает торговля. Мы сейчас видим, что все продают, идет такой круговорот, денежный обмен. И при этом какое страшное у нас в обществе по поводу денег заблуждение, какие тяжелые шоры висят на наших глазах, потому что мы, желая что-то продать, желаем при этом продать дороже, желаем при этом купить дешевле. Мы не можем позволить себе обмениваться равно. Мы не можем себе позволить вот этот красивый ток энергии, энергии денег. И это как на общественном уровне видно, так и на уровне каждого отдельно взятого человека. Деньги претерпевают коллапс, и уже ни для кого не секрет, что существующая валюта, она по сути стоит на воздухе. Это такой колосс на глиняных ногах, который уже закачался. Я бы сказала, что он уже готов обрушиться, но это, так сказать, не мне судить. Мы просто видим, как обыватели, что происходит нечто невероятное, чего не было раньше. Соответственно, нечто невероятное происходит в общественном плане. Люди сейчас начинают сбиваться в маленькие сообщества, сообщества единомышленников, и эти сообщества пытаются строить маленькие свои мирочки, как бы в противовес общему миру, старому миру, свои законопорядки, свои обряды, свои какие-то особенности взаимодействия и торговых взаимоотношений. И при этом существует некий большой мир, который абсолютно разрознен, в котором происходят невероятные вещи, которые, ну, иначе как хаос назвать нельзя. Все непредсказуемо, все пугающе. Непредсказуемо для нашего ума, для нашего сознания. Это пугающе, это страшно, потому что это не соответствует выживанию. Мы выживаем тогда, когда мы точно знаем, что за этим кустом не прячется засада. А если прячется, и мы знаем, мы должны эту засаду обойти. Это наш рептильный мозг, древний мозг, рептильный мозг так воспринимает мир. А сейчас происходят такие изменения, что наш мозг просто взрывается от невозможности приспособиться к происходящим ситуациям. У огромного количества людей депрессии, очень глубокие депрессии. А огромное количество людей сейчас, по сути говоря, проходят стадии такого глубокого падения, морального деградации. И при этом тоже немалое количество людей находят выходы, находят ресурсы в этой всей ситуации. А посмотрим, что происходит у нас в планетарном пространстве. Я думаю, что я говорю очевидные вещи, но просто они сейчас настолько видны, что если их не собрать вот так вот в кучу на ладони, положить, не посмотреть, что же мы делать-то будем? Уже пора с этим что-то делать. И пока оно не видно, мы еще не можем с этим поделать ничего. И кажется, страшные вещи умирают, пчелы, что-то творится с экологией. Мы видим, что происходят какие-то космические процессы. И астрологи делают удивительные прогнозы, да? Что-то происходит с планетами, чего не было раньше. Происходит повышение вибрации нашей планеты, и мы знаем об этом. Мало того, наша планета не одна в космосе, и она абсолютно четко встроена в межпланетарные отношения, где тоже происходят изменения. И есть такое мнение, как видение, да, астрологическое, что между планетами происходит сейчас нечто похожее на трансформацию. Это просто изменение. Но мы, как букашечки на теле нашей планеты, проживаем эти события как страх и ужас, кризис. И для нас этот хаос, для многих, кажется, ну, во-первых, кажется, что он никогда не закончится. И это, наверное, первая ложная история, которую следует просто отпустить, потому что нет никаких процессов, которые бы продолжались вечно. Но мы сейчас живем в таком мире, который мы не можем предсказать своим умом, и нам кажется, что это не закончится никогда, и что это на самом деле страшно. При этом я знаю большое количество людей, которые не пугаются происходящей ситуации, они умеют лавировать, они достаточно приспособлены уже к происходящим событиям и видят ресурс. И опираясь на опыт этих людей, и даже на саму идею о том, что ресурс есть, уже можно создать много счастливого, уже можно создать много прекрасного, как минимум в своей жизни. А эпохальные события наши, общечеловеческие, они строятся на этих маленьких событиях, на этих маленьких, в кавычках маленьких, жизнях каждого из нас. Я вижу сейчас совершенно четко, работая с людьми в индивидуальных сессиях, что происходит и кризис личности, кризис эго, я бы сказала. Кризис личности заключается в том, что мы сейчас подняли на поверхность наши очень древние, защищающие нас энергии, такие энергии, как страх. И он вылез на поверхность, мы его видим, мы его проживаем, и очень тяжело с этим справиться. Это кризис личности, потому что личность, которая живет в страхе, она не может раскрываться полноценно здесь. Это кризис, из страха рождается борьба, конкуренция, желание бороться с внешней средой, желание, в принципе, активно участвовать, превышая свои собственные силы и возможности в этой самой внешней среде. Люди бросаются, условно говоря, на баррикады идей. И это тоже мы сейчас видим. При этом на баррикадах идей сейчас находятся те люди, большинство из которых еще не, скажем так, не достигли цельности в своей собственной семье, в своей собственной личной жизни. Я, очевидно, вижу вот эту историю, что у нас сейчас, к сожалению, психологически, я так скажу, наверное, смело заявлю, да, но в целом психологические отклонения начали возводиться в рамки нормы. И это касается не только тех, ну, скажем так, людей, которые громко пиарят нетрадиционные ценности. Я не про это сейчас говорю. Я говорю сейчас про то, что большинство людей, которые сейчас проживают на нашей планете, которые добропорядочные граждане, они ходят на работу, они строят жизнь максимально качественно, как они умеют, они даже создают эко-поселения, создают какие-то, казалось бы, благостные проекты. Даже в этой категории людей, вот в этих людях, да, есть сейчас такая история, как некая недолюбленность, вот такая детская недолюбленность. Мы все жертвы нашей системы советское родовспоможение. Я же думаю, ни для кого не секрет, да, что это жесткая система. Многие прошли ее, многие. И под словом «жертва» я сейчас не хочу говорить, что бедные мы, несчастные. Мы просто прошли этот опыт. и этот опыт отражается на нас в том смысле, что мы перестали быть психологически нормальны. Мы находимся в поисках любви, мы голодны по отношению к любви. А из этого голода мы совершаем нерациональные, неадекватные поступки. Адекватность — это соответствие происходящим событиям. Вот несоответствующие происходящим событиям поступки. Тогда, когда мир внешний просит, требует какой-то одной реакции, а человек совершает совершенно противоположную реакцию, наступая при этом на себя, наступая на окружающих людей, наступая на природу. Вот из этого поиска любви, из такой тотальной нехватки, дефицита. И вы знаете, дефицит — это, наверное, то ключевое слово, которое сейчас характеризует уходящую, я надеюсь, уходящую быстро эпоху. То, что она уходит, ни у кого нет сомнений. Но есть люди, которые волнуются о том, насколько быстро она уйдет и застану ли я при своей жизни. Тоже вопрос, да, на который трудно ответить однозначно. А я, например, ответ насчет этого знаю, но только знаю не в эпохальном смысле, а в локальном, по отношению к каждому человеку. Я надеюсь, что я не забуду ответ этот дать. У нас впереди еще эфир, да? И я вижу, что происходит сейчас некий такой разлад по всем фронтам. То есть какую сферу ни тронь, мы везде находимся в состоянии шатания. И нам кажется, ну, я уже говорила, да, нам кажется, что из этого должен быть выход в сторону вот изменения существующих систем, в сторону неких протестов и некой борьбы, в сторону некого такого тотального возмущения и несогласия. Что же на самом деле? С точки зрения на самом деле, да, я имею в виду, как действуют энергии, как действуем мы как энергия. Мне приходит в голову такое сравнение о том, что энергия — это как субстанция какая-то. Давайте представим нас как человечество, как некую субстанцию. И если эта субстанция окрашена, условно скажем, в черный цвет, и она будет наливаться в стакан. В стакане сформируется у нас черная жидкость из этой субстанции. Если же субстанция приобретет белый цвет, и она будет наливаться в тот же самый стакан, в стакане будет белая жидкость. И, казалось бы, так просто. Но дело в том, что мы почему-то хотим быть черной субстанцией, которая вольется в стакан, и там станет белая. И так не получается. Потому что, когда мы включаемся в борьбу, мы уже есть борьба. И мы создаем борьбу просто тем, что мы уже есть борьба. Когда мы создаем несогласие, а несогласие — это разъединение. Это некое противопоставление чего-то чему-то. В этом моменте мы уже есть противопоставление, мы есть разделение. И какой тогда смысл? И казалось бы, сейчас происходят нелепые события, и нужно встать, ударить кулаком в грудь и сказать, что мы против этих нелепых событий, этих нелепых ограничений, мы против. И есть такие люди, и я их тоже очень понимаю, которые говорят, ну, если мы сейчас будем сидеть и бездействовать, ведь все же сложится против нас. И это правда. И это правда. Правда в том, что когда мы боремся, мы видны, и нечто происходит, мы как-то движем мир. Вопрос, в какую сторону? А когда мы пассивны, мы как бы ничего не выбираем, и, соответственно, мы соглашаемся со всем этим движением. А получается, что мы позволяем нас продавить и создать те события, в которых мы отказались, по сути, участвовать, мы отказались влиять. Так что же делать? И вы знаете, я хочу с вами этот вопрос поисследовать. То есть не навязать вам свою точку зрения, а предложить ее как вариант. И послушать ваше мнение. Потому что сейчас нам важно каждому идти своим путем, создавать жизнь своим умом и своей душой, по своему сердцу жить. А не идти за учителями, не идти за какими-то проводниками. Их сейчас, кстати, очень много. Это тоже не зря. Это тоже не зря. Когда-то один Иисус ходил по земле, да, и пророк Мухаммед в свое время ходил по земле. Разные святые, единичные люди. А сейчас мы видим огромное количество людей, которые куда-то ведут, которые задают какой-то вектор. И эти вектора очень отличаются. И вопрос состоит в следующем. А за кем идти? И мне кажется, здесь, в этом огромном многообразии, за кем идти, ответ совершенно очевиден. Иди за собой. И поэтому мне хочется не предлагать, не навязывать, не рассказывать, а задавать вопросы. Я могу рассказывать о себе. Я буду рассказывать о том, как я чувствую сейчас проходящие события, как я их проживаю. Мы сейчас с вами видим ограничения. И эти ограничения лично для меня в моей жизни существуют больше вот как некое пространство в телефоне. То есть это пространство, которое из новостей я осваиваю, да, получаю эту информацию. Я знаю, что существуют эти ограничения. Ограничения, например, на посещение общественных мест. У меня была такая, вот знаете, такая от души был у меня вопрос, насколько это ограничение работает сейчас для меня. Я проходила мимо кафе, и у меня была мысль такая, хочу ли я вот от сердца, да, хочу ли я сейчас зайти и выпить кофе? Вне зависимости от ограничений, вне зависимости от происходящих событий. Хочу ли я зайти и выпить кофе? Да, вот как свободный человек. И в этот момент, когда я заходила, и, вернее, подходила к кафе с этим вопросом, внутри меня было следующее. Я кофе не хочу. Вот такая вот история. Я подошла к двери, я увидела, что там только по картиночке можно пройти. Но вы знаете, если бы мне было необходимо выпить кофе, если бы то, что я сижу в кафе и пью кофе, вот это наслаждение, вот это радость, да, моя, вот это ощущение свободы, если бы оно сейчас стало во главу угла, и я бы чувствовала, что я хочу зайти выпить кофе, я хочу чувствовать свою свободу, я хочу этой свободой светить в этот мир. Я уверена, что случилось бы, почему я так уверена, что случилось бы что-то неожиданное, я бы прошла туда без этой картинки. Я уверена, потому что такие события происходили с нами 6 лет назад, когда была война на Донбассе, когда мы уезжали из-под этой войны. И когда в какой-то момент мы пересекали границу, где стояли войска, и в этот момент остановили наш транспорт, да, и зашел туда в автобус человек вооруженный, то есть стоял там БТР и все остальное. Я закрыла глаза, вы знаете, в этот момент я видела не вооруженного человека, я видела не, ну, я не знаю, чем могло закончиться, понятия не имею, да, разные были ситуации в тот момент, это была очень горячая пора. В тот момент я видела дом своей мечты. В тот момент я видела Россию, которая встречает меня сердцем. Я так хотела туда. Я видела на самом деле счастливую жизнь. И когда я открыла глаза, я увидела, что человек с оружием вышел. Его уже нет, и транспорт поехал дальше. И о чем это? Это о том, что мы живем в некой такой квантовой реальности, удивительной реальности, где мы видим то, что создаем, а создаем то, что видим. То есть если наш взор устремлен в счастье, если мой взор устремлен выпить кофе в наслаждении и этим наслаждением послужить миру. Я знаю, что не было бы проблем, не было бы. Но я не могу проверить, я не могу доказательную базу вам предоставить, да? Потому что в тот момент я просто прошла мимо, даже не было идей заходить. Мы часто не задаемся вопросами о том, что же делать, а как применить себе на пользу весь происходящий коллапс. А я бы сказала, на пользу применить, задавая себе вопросы. А точно ли мне сюда надо? А что я на самом деле хочу? Возможно, это ограничение сейчас помогает мне сэкономить мой ресурс и не пойти туда, куда мне вообще не надо, куда я не хочу, куда я никогда не хотела, давно не хотела. А почему я заговорила про Донецк? Потому что коллапс жизни я прожила тогда, многие люди прожили тогда. И это очень похожее явление сейчас, то, что мы проживаем. Впечатление, что тогда, во время войны, нас готовили к тому, что происходит сейчас. И я уверена также, что те войны, которые мы проходили как человечество, они на самом деле дали нам опыт прохождения вот этого сейчас, того, что происходит прямо сейчас. Мы знаем точно, что когда мы боремся, и, естественно, в этом случае мы можем одержать победу, но мы можем одержать и поражение. Так или иначе, мы переживаем энергию борьбы. А вместо борьбы есть другая энергия, и она тоже сейчас очень сильно проявлена. Это энергия Творца. Когда мы не боремся со старым, а когда, отвернувшись от старого, мы создаем новое. Когда мы не смотрим на вооруженного человека, когда мы, отвернувшись, создаем новый мир, красивый новый мир. И это можно делать, и условия позволяют сейчас это делать. Позволяют тем людям, которые готовы открыть глаза, у которых нет вражды и у которых нет внутри идеи о том, что нас убивают. Я очень много слышу вот этих идей о том, что нас убивают. И зачастую оружием убивающим называется то, что, по сути, может являться инструментом. И совсем недавно я очень откликнулась, когда я Алексея услышала на Славянском радио по поводу QR-кода. На Славянском радио, вот сейчас я скажу, который висит на каждом видеоролике о том, что, дескать, вы по этому коду можете перечислить благотворительный взнос ребятам Славянское радио. Это очень важно, на самом деле, история. И я хочу ее коснуться. Очень было много бурных негодований о том, что вот, дескать, используете некое оружие, некий инструмент, которым нас убивают. А что, если мы посмотрим на это как инструмент для созидания? Что, если мы посмотрим на этот инструмент как на благо? И этим своим намерением мы исцелим этот инструмент. Почему всякий нож, который лежит на столе, у кого-то ассоциируется с орудием, которым режут людей? Но ведь я с помощью ножа могу порезать капусту и сделать дивный салатик, приятный, вкусный. В эту сторону ведь можно тоже посмотреть. И мы испытываем ограничения не снаружи, а внутри себя, когда мы видим во всем происходящем некие убивающие факторы, некое оружие, некие злые намерения. Это все, безусловно, есть, если на это смотреть с этой стороны. И я хочу вот сразу пройтись по вот нашим ресурсам, да? Ведь, по сути, тема ресурсы. Я думаю, что их много. Причем я уверена, что их каждый человек в своей личной жизни найдет огромное количество. А я их прям по пунктам перечислю. Те несколько, которые прям бросаются мне в глаза. И я хочу у вас спросить, а что вы видите? Какие еще ресурсы вы видите? Как для человечества, как для планеты, так и для каждого из нас. И первый ресурс, вот просто для меня очевидный. Мы научились в это время, темное время, когда мы жили буквально с закрытыми глазами, мы научились находить любовь, и мы научились жить эту любовь. Вы знаете, даже в самые темные времена любовь проявлялась в извращенных формах, надо сказать. Да, она может проявляться и в форме насилия. У нас, ну, как сказать, это известные случаи, да, когда некие такие психологические отклонения, когда некие личности пытаются через насилие из жертвы вытрясти любовь, вытрясти этот ресурс как любовь. И происходит насилие, мы это видим как насилие. Но на самом деле это очень-очень-очень приземленная душа, затемненная душа, две затемненные, скорее всего, души в состоянии крайнего невежества, в состоянии ну, такого достаточно скованного сознания. Эти две души пытаются обрести любовь через проявление насилия. Было такое? Было. Мы умеем проявлять любовь даже в этой тьме. И даже через насилие попытки найти любовь — это все-таки любовь. И мы, научившись эту любовь проживать, уже можем сказать смело, что в светлой эпохе, где любовь является фундаментом, нам проживать ее будет просто. Нам не нужно будет ее искать, потому что мы ее нашли даже там, где было очень темно, очень сумрачно, очень трудно жить. Мы умудрялись проявлять любовь в самом прекрасном качестве, в самом прекрасном виде, как сострадание в трудные времена, в темные времена. Мы проживали войны, и это было время сострадания. Мы сейчас, условно скажем так, не воюющее поколение, я в кавычках скажу, потому что действительно я-то с той стороны, где была война, явная, открытая, да? Я сейчас про это говорю. Но даже когда мы смотрим фильмы о Второй Отечественной войне, многие плачут, многие говорят, ну, то есть они испытывают невероятное сочувствие, невероятное сострадание. Мы стали способны сострадать, а теперь нам нужно быть способными еще и сочувствовать, чувствовать то, что проживают люди. И мы идем сейчас в это, когда мы уже будем не страдать вместе с кем-то, а чувствовать то же самое, что чувствуют другие люди. И из этого создавать творчески нашу жизнь, совместно объединяясь на этом совместном чувствовании. Это наш первый ресурс. Пройдя трудные времена, мы научились любить, и мы научились быть в сочувствии. Есть дно, от которого уже можно оттолкнуться. Мы этого дна, наверное, достигли как цивилизация. На самом деле, вряд ли есть еще дальше и глубже, куда можно падать. Мы можем отталкиваться уже сейчас. Мы видим, что мы сотворили с планетой. Мы видим, что мы сотворили друг с другом и с собой. Мы видим, насколько далеко мы ушли от задач души каждого пришедшего. Так это дно — это как раз-таки твердая поверхность, от которой мы можем подниматься вверх, подниматься к любви и к свету. И это дно — это второй ресурс. Я бы сказала, благодарю. Благодарю за это дно. Потому что, не прожив это, мы вряд ли сможем легко и спокойно прожить, оценить, скажем так, эпоху любви, эпоху света, эпоху благодарности и счастья, потому что нам будет хотеться острых впечатлений. Так вот, мы их в концентрате съели уже. Мы уже отравлены этими острыми впечатлениями. Значит, мы способны идти в любовь, в свет и в благодарность. А как же трудно нам благодарить, как же трудно нам проявлять любовь, как же трудно это все. А вы знаете, а мы научены. Просто бери и живи. И сейчас эпоха новая нам помогает. Знаете, мы жили, как будто бы нас черным платком вот так вот укутали, накрыли чем-то мрачным. И под этим мы как-то копошась умудрялись на ощупь вслепую искать и находить эту энергию любви. Она такая тоненькая, ее так было мало. А мы научились. И тем более, когда этот платок сейчас нас снимают, и мы начинаем даже слепнуть от света, мы же просто прозреваем в этом моменте. Нам будет очень легко идти по жизни, очень легко любить. И это очень хорошая новость, потому что с этим у нас до этого были очень глобальные проблемы на разных-разных уровнях. Потом мы научились, я так скажу, мы научились жить на ощупь, как слепые люди, которые идут и щупают пространство ручками, да, они умеют слышать это пространство. Так мы, живя в темноте, мы изучили наш мир вот так вот, мы научились двигаться, даже несмотря на то, что мы не знаем будущего, мы не знаем, мы боимся прошлого. По сути говоря, мы находимся в каком-то таком непонятном состоянии, в котором нам трудно находиться, но мы движемся, движемся, мы создаем свою жизнь. Кто-то успешно, кто-то не очень, кто-то пробует какие-то негативные сценарии, а мы смотрим на них и понимаем, как не нужно повторять. Вот эта жизнь на ощупь, когда перед тобой нет четкого пути, уже укрепила нас, уже. Я предполагаю, что пелена снимается, и я вижу, как сейчас становится легче. Мы начинаем видеть будущее, знаете, каким образом? Мы начинаем его как бы придумывать, и оно осуществляется. А раньше этого не было. Раньше это было так трудно. Раньше нам казалось, что будущее — это что-то, что не зависит от нас. А сейчас уже становится видно, что зависит. Зависит. И еще мы научились трудиться. И это ресурс. Мы трудимся в нашем физическом теле. Огромное поколение, не знаю, много тысячелетий, мы трудились в физическом теле, выживая в нечеловеческих условиях. Если мы подумаем о том, как жили вот недавние предки, недавние, которых мы еще знаем, помним. Для меня это нечеловеческие условия, как жили в деревнях люди, да, носили воду из колодца. Это не придуманная история, а она была, и мы научились трудиться, трудиться телом, а трудиться душой проще. Мы сейчас выходим в тот уровень, когда мы можем трудиться душой. И это настолько приятно будет по сравнению с вот этим трудом телесным, трудом физическим, когда мы приучены были зарабатывать тяжело, когда мы приучены были, слова такие, пахать. А сейчас мы можем трудиться душой. И просто проживая состояние, проживая качество, мы уже материализуем события в пространстве. Разве это не счастье? Мы умеем, потому что мы научены трудиться тяжело. И нам сейчас уже не предстоит быть в такой тяжести. Мы можем выходить в легкость. И это свойство нового мира. Мы познали устройство мира вот с самых низов, с самых азов. Знаете, вот я бы сказала так. Если посмотреть на мир, как будто бы мы душа, смотрим на географическую карту сверху. Мы видим, что там есть горы, что там есть пустыни, что там есть реки. И при этом в этой географической карте ведь несложно все, там нет препятствий. А мы взяли и спустились в эту географическую карту. И кто-то проживает пустыню, тотально проживает пустыню с ее жарой, с ее песком, который сыпется в глаза, с жаждой. Кто-то проживает океаны, загрязненные океаны, да. Кто-то проживает. Кто-то проживает поход в горы. Понимаете, что мы сейчас проживаем этот опыт изнутри, из глубины. И когда мы уже после этой глубины снова посмотрим сверху на эту географическую карту, которая называется жизнь, жизнь в уходящей эпохе, мы увидим, как же легко на самом деле все может быть и как трудно казалось там внизу. Трудно казалось там внизу, потому что мы исследовали, мы познавали себя, мы познавали мир. И в этом есть прекрасный ресурс. Я предполагаю, что в новой эпохе мы станем настолько творцами. Я бы даже сейчас привела такой пример, мне его приводили, да, что когда тебе захотела апельсин, и раз, у меня в руке возник апельсин. Вот так, силой мысли, сознанием. Есть пример Иисуса Христа, да, который превращал, мы знаем, да, пищу множил. И это все было на самом деле тогда как чудо. А я предполагаю, что это сознание новой эпохи, сознание более высокого измерения. Так вот в этом сознании мы трудимся душой, уже не телом. Нам уже не нужно сажать, выращивать апельсины. Мы трудимся совсем по-другому. Но невозможно прожить труд души, тонкий труд, не познав труда этого материального, тяжелого, ни с чем сравнить. И мы сейчас имеем такую возможность, мы можем сравнивать. Уже сейчас много курсов по визуализации, всяких материализаций желаний. Это все работает. Работает потому, что мы стали способны эту энергию проявлять. Мы стали способны эту энергию уже материализовать. Не через тело, не только через руки. Хотя и с участием этого тоже. Но уже не так тяжело. Для многих уже не так тяжело. И я скажу громкую такую историю, которая тоже может быть как ресурс нами сейчас воспринята. Я хочу предположить это, да, спросить у вас, так ли это. Ну, в моем ощущении мы победили смерть. И это громкое заявление такое, да, с чем оно связано? С тем, что, по сути говоря, мы сейчас уже настолько ее насмотрелись, этой смерти. Мы так много рядом видели ее в своей жизни. Мы как человечество ее постоянно проживали, постоянно, постоянно. И боль от потери родных, людей, близких мы постоянно проживали. Что сейчас мы просто неуклонно движемся к тому уровню сознания, когда мы уже видим, что смерть — это продолжение жизни. Жизни пока для нас невидимой. Но постоянно горевать, постоянно страдать и плакать по поводу уходящих людей, постоянно бояться своей смерти, становится уже просто невыносимо. Мы становимся лишены самой жизни, когда мы находимся в этом страхе. И у нас есть, по сути говоря, выбор. Либо остаться в страхе, в невероятном страхе, но депрессии уйти, и остаться в этом старом мире, умереть в этом состоянии. Все равно мы придем к этой смерти, мы придем к ней. Но на каких началах? Есть второй выбор. Осознавать, что смерть — это продолжение новой жизни. И тогда жить эту жизнь, которая не повторится больше, с максимальным наслаждением, в максимальном счастье. Научиться прощаться, научиться отпускать. Я предполагаю, что только после этого нам будет открыта та сторона, где тоже происходит жизнь, которую мы пока не способны видеть, о которой мы пока имеем только косвенные свидетельства. Но ресурсом старой эпохи стало то, что мы познали эту смерть. Мы познали ее, и только сейчас мы можем сказать, познали как часть жизни. Не все. Это немногие пока. Я не уверена, что я до глубины это познала. Вы знаете, нам этот опыт сейчас приходит, приходит. Его важно брать, не бояться этого. А у нас сейчас принято думать, вам у многих, да, принято думать, что нам дано лет 500, например, жить, да, и почему-то люди уходят, как нам кажется, преждевременно из жизни. Мы видим смерти, и мы пугаемся этого. Вы знаете, мы делаем из смерти трагедию, мы, как сказать, расследуем, да, расследуем уголовно каждый случай, мы, это даже в культуре нашей такая история происходит. И кажется, это так страшно, но ведь на самом деле нам никто не заготовил 500 лет жизни. Возможно, кому-то заготовлено 40, возможно, кому-то заготовлено 5, кому-то заготовлено 90. И можно считать, что ему повезло. Но мы гонимся за вот этим количеством прожитых лет, очень волнуясь о том, что мы не дожили это количество. Дожили до чего? До какой планки? Где есть гарантия, что этому человеку вообще возможно прожить 90? Где есть гарантия? Почему-то мы не переживаем по поводу того, что у нас-то и нет этих 90. Возможно, у нас нет этих 500 лет. Мы переживаем о том, что мы потеряли. Потеряли человека, потеряли в раннем возрасте. Странная история, потому что жизнь, она не гарантирована. Зато мы можем гарантировать себе качество этой жизни. И сейчас мы вышли уже на тот уровень, когда многие осознают, что я могу проживать качественно, я могу проживать вкусно. Неважно, сколько лет, сколько мне дано. Но это качество зависит от меня, и это качество Творца. И вот те ресурсы, которые я сейчас просто вижу, которые мне хочется перечислить, это то, что мы научились находить, искать любовь в любых условиях. В любых условиях, даже в темноте. Мы нащупали дно, и мы можем толкаться от него очень крепко. Мы научились состраданию, что тоже очень важно. Я уверена, что через сочувствие мы выйдем в телепатию. Это чувствуется как правда, потому что мы видим уже предпосылки. Даже интернет, как некий такой вариант телепатии, пока что еще электронной, технократической, но все-таки говорит о том, что в нашем пространстве это становится возможно. Мы прозрели. Мы научились ощупывать мир, не включая ни интуицию, ни зов души, не живя душой абсолютно, даже в этих условиях мы выживаем. Что будет, когда откроются наши глазенки, а у многих уже открываются? Это великое счастье. Мы познаем устройство мира. Познаем устройство мира изнутри. Мы проходим географическую карту мира ножками. И мы способны, я уверена, что способны, увидеть жизнь в максимальном качестве, задав уже сейчас смерти совсем другую форму. Совсем другую форму, совсем другое восприятие. Есть такая фраза, мне она очень понравилась, что готовясь к смерти, каждый день готовясь к смерти, ты открываешь, ты максимально глубоко проживаешь свою жизнь. Как-то так звучала эта фраза. Я даже не знаю, от кого я услышала. Очень мудрого человека я, очевидно, услышала, потому что когда я сама исследовала вопросы смерти для себя, я исследовала эти вопросы, да, я поняла, что когда я понимаю, что смерть рядом, она в любой момент может случиться, мне не гарантировано много-много-много-много лет, 200, там, 300, 500 миллион, кто хочет сколько жить, нет такого. Я знала об этом, да, и в этом знании я проживала жизнь с благодарностью. Вы знаете, знание о том, что ты можешь не проснуться, помогает, проснувшись, поблагодарить день, поблагодарить свою жизнь, поблагодарить начало нового дня. Это очень прекрасная история. Есть такая тоже прекрасная фраза, я даже знаю, кто автор, моя наставница, которую я очень люблю, доверяю ей, да. У нее есть эта фраза, я сегодня ее запостила у себя в Инстаграме, как пожелание такое дня. Сегодня я праздную первый день моей оставшейся жизни. И мы сейчас в нашем хаосе и коллапсе можем жить только так, праздновать. Сегодня первый день моей оставшейся жизни. Оставшаяся может затянуться на много-много десятилетий. Она может закончиться сегодня. Мы этого не знаем, мы этого не узнаем. И тем не менее, празднование первого дня моей оставшейся жизни, насколько это углубляет, улучшает вкус этой самой жизни. Елена, есть ли какие-то моменты по теме, потому что не хочется долго занудствовать. Да, интересно, конечно, Оля, очень тебя слушать, действительно. Но вот у меня возникли к тебе такие вопросы. Вот смотри, все-таки, да, что нам нужно делать вот в этот период, чтобы, скажем так, достойно пройти этот период, да, все-таки нам нужно бороться или отойти в сторону, вот многие говорят, что нужно отойти в сторону и просто наблюдать. И я помню, ты в одной из передач тоже так же говорила, да, что я поняла, что нужно отойти в сторону и просто наблюдать, да, за тем, что происходит. Вот скажи, пожалуйста, что ты все-таки посоветуешь большинству? И второй вопрос еще. Вы знаете, любой совет – это попытка отнять творчество у человека, да? Потому что есть энергия борьбы. Кто-то хочет бороться, тому нужно ее, эту энергию, пережить. Со всеми последствиями это нужно. Есть такие души, которым прям туда. А есть такие души, которые хотят находиться, я бы сказала, в тылу. Но там тоже работа. Там ничего, ни капельки, ни наблюдения, ни пассивчик вот такой, да? Потому что в этом тылу мы таки этим же самым наблюдением создаем мир. Что значит наблюдать? Это не пассивно смотреть. Это когда ты видишь разруху и клочок неба над этой разрухой, и ты смотришь в это небо, осознавая красоту этого неба. Так вот, смотреть надо в это небо, да, осознавая красоту этого неба. Этим осознанием мы формируем. И из этого мы действия будем совершать, действия. Из этого наше состояние будет держать вот это, вот эту красоту неба посреди разрухи. А с этим состоянием мы сможем эту разруху ручками обратно собрать, обратно построить, создать что-то новое. Потому что если мы в разрухе будем видеть только разруху, не глядя вверх, мы умрем в этой разрухе, нам не хочется, не захочется ничего творить. Поэтому вот это вот наблюдение, это активное наблюдение создающего творческого человека. Я бы еще сказала, что предполагаю, нужно делать выборы правильные. О выборах у нас тоже нарушено представление, потому что мы всегда думаем о том, что выбирают между этим и между этим. А на самом деле выбор — это творящая сила. Я, кстати, создала, я скажу, да, такой момент, создала буквально вчера мы с моей командой создали такую некую инструкцию, как методичку именно по проживанию вот этого периода сейчас. Я опиралась в этой инструкции и на собственный опыт прохождения военного вот этого времени, да, времени моей личной персональной разрухи, времени моего личного хаоса. То есть я выжила этот опыт до конца, да, вот именно в этом подарке. И я показываю, описываю там, за счет чего я вышла тогда из той ситуации. Ну, за счет этого же я выхожу сейчас из этой ситуации. Я на самом деле могу сказать, что я минимально испытываю вот эти все истории, о которых сейчас так много трубят, минимально. То есть я, по сути говоря, прохожу по касательной, вот так вот. Я являюсь частью коллективного нашего человечества. Безусловно, я все знаю, я чувствую моменты, да, но одно дело, я чувствую моменты, и при этом я имею возможность свободное внимание свое направлять во что-то иное, формирование неких проектов природосообразных, да, формирование каких-то прекрасных вещей. Я поддерживаю людей в их, ну, скажем так, именно состояниях психологических. Это тоже важно сейчас для многих. То есть я могу, у меня есть свободный ресурс туда, потому что мой ресурс не сливается в переживания, не сливается в страх. Он не сливается сейчас в бесполезную борьбу. Понимаете, какая история? Между планетами, да, если посмотреть с крупной стороны, вообще мне очень нравится астролог Светлана Драган. Кто не смотрел еще ее прогнозы, посмотрите. Потому что то, что она говорит, я чувствую изнутри просто. Мне просто, знаете, у меня нет доказательной базы, так я хоть на нее сошлюсь. Потому что астрология говорит, да, о том, что есть какие-то процессы, такие, которых мы не видим. Так вот, происходят такие огромные процессы между планетами, которые все равно переболеют, они все равно проживутся, мы все равно в них будем участвовать. Мы вот так вот, да, как волна пройдет, а мы вот так в этой волне. Но когда идет волна, ты можешь быть там внизу этой волны, вот так вот болтыхаться, а ты можешь быть с серфом на гребне. Тоже вопрос. А волна одна и та же. Какое отношение ты к этой волне имеешь? Вот, понимаете, да, какая история? Энергия борьбы все равно проживается сейчас. И вопрос только, через кого она проживается. Я могу сказать, что я очень благодарна всем людям, которые сейчас эту энергию пережигают в себе, которые энергию борьбы перегоняют через свое тело, через свою судьбу. Эта энергия выходит на поверхность, ее нужно куда-то деть. И этому есть место. Другой вопрос, я выбираю ли участвовать в этом. Если бы я имела эту задачу, я бы там была. Но я не имею эту задачу, поэтому у каждого своя задача, понимаете? И говорить о том, что нам делать, нам это кому? Каждая конкретная душа здесь свое делает. Кто-то пережигает эти энергии. Просто горит сам, но пережигает. У кого-то задача. Потом эти души собрать. Кто еще уцелел, того наласкать, натеплить, нагреть, я не знаю, наполнить из тыла. раненого. Ну, вот так, как-то так. Да. Вот. И я почему об этом заговорила? Да, что мы создали некую такую методичку, она в такой коротенькой, увлекательной достаточно форме, не такой занудной, как я сейчас рассказывала, потому что это маленькие-маленькие отрывочки видео, где я делюсь опытом, и именно инструментальным опытом, применением инструментов я делюсь. И я готова сейчас это в подарок, я раздаю это в подарок, потому что Новый год, я еще не озвучила об этом широко, хотя уже пора, но мы только создали. И если вы напишите мне в директ в Инстаграме запрос о том, что я хочу твою методичку, подарок получить, навигатор в 5D я назвала это, навигатор в 5D, то есть навигатор, который позволяет пройти нам сознанием, как минимум, а лучше всего ножками заодно, да, пройти в некий новый мир, в некое новое измерение, где мы видим ресурсы, даже во тьме и во мраке. Вот туда нам надо, вот туда. А мы сейчас неизбежно идем в некий новый мир. Некий — это значит, мы его еще не освоили. Мы только идем туда. Мы видим только предпосылки этого мира. И характерно то, что есть люди, которые уже сейчас живут в благости, уже сейчас живут в любви, которым не мешают ограничения. Ну, по большому счету, не мешают. Не мешают что делать? Выполнять задачи своей души. Тоже такой момент был, да, когда один очень значимый для меня человек получил биометрический паспорт. Тогда для меня это было большое возмущение. Я сказала: как же так? Ты в эту систему поработительную добровольно попала. Она, это была женщина, вот, есть, да, не, не была, есть. И она сказала: ты знаешь, мне нужно поехать за границу, но не с туристической целью, а потому что я там очень нужна, у меня есть там миссия. И это была действительно миссия, очень значимая миссия. И я могу попасть туда только через вот это условие. Так вот, эта миссия важнее, чем это условие. Я выполню это условие, и пускай оно будет для меня легким. Я пойду для того, чтобы прожить свою миссию. И этот человек, эта женщина, она прекрасно сейчас живет, прекрасно. Она очень много ценного, полезного делает. Каким образом на нее отразилось то, что она выполнила это условие? Знаете, в таких случаях, я уверена, Бог бережет. Бог — это не третье лицо. Бог — это я, когда я иду за своей душой по своей миссии. Я могу вот это препятствие взять, принять на себя как довесок. Но этот довесок не будет тяжел. Потому что нам сейчас каждому дают возможность прожить опыт души, прожить то, ради чего мы сюда, божественные посланники, десантированы. Я в этом уверена. Иначе все было бы бесполезно, и жить было бы бесполезно. Не было бы миссии ни у кого. А миссия есть, и мы видим людей, которые идут и выполняют. Угу. Хорошо, Оля. Оля, и вот такой еще вопрос, может быть, неожиданный. Смотри, в общем-то, многие люди осознают, да, сейчас, что действительно сейчас темное время и переходный период, эпохи и так далее меняются. Но ведь не все это осознают, а где-то, может быть, даже 50% всего лишь, да, может быть, чуть больше. Но есть люди, которые как жили, так и живут, и они не хотят ничего знать про темное время. И, может быть, не нужно им рассказывать об этом, скажем так. Может быть, у них своя миссия все-таки. И не стоит им, да, говорить, что они живут темную эпоху. Вот пусть они верят в то, что они как жили, так и живут. Живут в светлое время. Да, что-то происходит вокруг них не очень хорошее. Но они считают, что это просто часть жизни, скажем так. Вот скажи, пожалуйста, нужно ли до них доносить, скажем так, правду, это, рассказывать им вот, то, что мы с тобой, может быть, да, знаем и так далее? Нужно ли причинять добро, так и спросить. Да-да-да. Ну, догонять и причинять добро, вы же понимаете, что это боль для обеих сторон. Зачем? Дело в том, что эта категория людей, она тоже двоится. То есть она как минимум двоится. Там несколько есть разновидностей, да? Есть люди, которые сознательно проживают тьму. Сознательно. Формируют ее, проживают, и им сейчас, как сказать, их время заканчивается, но они, тем не менее, должны свою эпоху прожить, закрыть свой опыт, уйти так или иначе с этой планеты. То есть это еще продолжающийся процесс. Есть люди, которые несознательно проживают, но я сейчас скажу даже, даже люди, которые смотрят, так скажем, находятся в низковибрационном информационном пространстве, давайте прямо так буду говорить, да, которые смотрят всякую порнуху, войнуху, которые, скажем так, ведут неосознанный, может быть, где-то развратный, где-то еще какой-то образ жизни. И это неплохие люди. Это неплохие люди. Это люди, которые проживают тьму, но несознательно. Просто потому, что их глубинная тяга к свету, она еще не реализована. Это тот случай, когда любовь реализуется через насилие, когда любовь реализуется через подавление. Это тот случай, потому что это уровень жертвы, такой уровень, да? Но идти спасать этот уровень нет никакого смысла, потому что оттуда нет запроса. Невозможно схватить непротянутую руку, вы понимаете? Если будешь спасать такого утопающего, сам утонешь, скорее всего. Потому что это люди, которые проживают тот опыт, который им нужен. Вопрос только, зачем мы на них смотрим? Зачем мы формируем своим наблюдением, вот этим творящим вниманием, скажем так, их среду? Зачем мы их поддерживаем? Мне повезло, а может быть, это не люблю слово это «повезло». Нет, нет такого слова «повезло». Но я скажу его, мне повезло, что в моем мире люди очень благостны. А как же так? Когда мы знаем, что кругом существуют люди, которые наркоманят, которые выпивают, которые там, не знаю, насилием занимаются. Есть же такие, есть. Ну как-то я не видела. А почему же? Да просто потому, что я головой в другую сторону повернута. По своему выбору я повернулась туда. Мне так хочется. И при этом, да, я даю право на существование того мира, того образа мышления. Спасать я туда ничего не собираюсь, потому что нет запроса. И воевать с этим я тоже не собираюсь. То есть я не возглавила ополчение против наркотиков и все остальное, понимаете, да? Ну я так в шутку сказала. Потому что это бесполезная история. Там проживаются вот эти энергии. Ну вот там, вот там, вот там. А я хочу быть вот там. И кому куда надо. А есть люди, которые сейчас, ну скажу так, которые очень хорошие, ну прям очень классные люди. Но они в такой матричной системе находятся. Это часто и пожилые люди, да, которые привыкли еще так, с таким советским мышлением. Это даже вот и молодые это люди на самом деле, которые тоже живут еще вот старыми энергиями. И при этом они порядочные, они совершенно прекрасные. Казалось бы, иди их спасай, не надо. Это люди как раз такие, которые очень законопослушные. Они даже, они боящиеся всего происходящего. Вот они боятся. Я своей миссии вижу, идя к этим людям, видя их свет, ну неосознанный может быть даже, но он прекрасный. Поддержать их просто, чтобы они из страха переключились в какой-то позитив. Вы знаете, даже другой раз переключить на какую-то хорошую новость, это уже здорово, это уже прекрасный вклад. Это тоже люди-творцы. Просто они находятся в этих матричных энергиях старой эпохи уходящей. И в свое время они, ну, как поколение, да, они уйдут из этой эпохи. Из новой эпохи они уйдут просто как поколение. В свое время. Но пока что они есть, их много, и они прекрасные люди. И наша задача не бежать их спасать просветительством, а просто поддерживать их любовью. Я так это вижу. Понятно. Хорошо, благодарю тебя, Оля. Благодарю за твой рассказ. Ну, может быть, давай мы как бы немножко повторим, сделаем вывод, да, все-таки какие ресурсы уходящей эпохи, скажем так, мы использовали, да, это мы научились находить любовь, несмотря ни на что, да, и в темное время, научились сочувствовать, научились трудиться, правда, трудиться телом, а нам еще надо научиться трудиться душой, научились творчеству, мы поняли, что смерть — это продолжение жизни. И я бы, может быть, еще добавила, что мы учимся, не научились, а учимся преодолевать страх. Это тоже очень важно. Мне кажется, что, может быть, в новой эпохе не будет столько страха, сколько нам сейчас приходится его переживать. Как ты? Новая эпоха, она целиком состоит из любви, радости и благодарности. Нет там этой энергии, как страх. Нет, ее не меньше будет, ее просто нет. Это энергия, которая когда-то позволяла нашему телу выжить. Вот и все, больше она ни для чего не нужна. И, кстати, вот в этом подарке, в этом навигаторе я прям целую практику показываю, очень сильную практику, именно по трансформации страха. У нас эфир не тот формат, где это можно проводить, да? Но трансформация страха на уровне тела, трансформация страха на уровне сознания и на эмоциональном уровне, то есть на уровне подсознания, на всем триединстве. То есть я вот этот подарок просто вот предлагаю вам, да, придите, возьмите, напишите мне в директ, напишите «хочу навигатор», вот такую фразу, «хочу навигатор», и вы будете первые, кто получит, потому что я все равно буду раздавать, но буду раздавать чуть-чуть позже, поэтому я приглашаю вас первыми быть, да, в этой раздаче замечательной. Про страх, да, вы заговорили, по поводу энергии страха, если мы подружимся со смертью, страх нам будет просто не нужен, потому что мы помереть-то боимся, все. Нам больше ничего. Да, совершенно верно. Вопросов. Совершенно верно. Все встанет на свои места. Да. Ну что ж, Оля, еще раз благодарю тебя за твое видение, за твой рассказ. Ну и предлагаю перейти к вопросам наших слушателей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сказитель Ольга Пушкина. Она поведала нам свое видение по данной теме и готова ответить на ваши вопросы, уважаемые слушатели. Так, Оля, первый вопрос прислала Николь. Я думаю, что это она. Объясните, пожалуйста, что значит мое видение цветного света, лимонный, фиолетовый и белесо-голубой. Он всплесками кружит передо мной неровными пятнами кругами, как с открытыми, так и закрытыми глазами. Вот такой вопрос. Может быть, он немножко... Как же на него ответить? Да. Этот вопрос, который... Вот я сейчас скажу, да, это может быть как, условно скажем так, патология, так и сверхвозможности. То есть можно сказать, вы видите ауру, или вы видите некие миры тонкие, так можно сказать, да. Но при этом контекст-то какой? Мы же не знаем, Николь, мы не знаем, как вы живете, мы не знаем, в каких вы находитесь эмоциональных состояниях. И если ваши эмоциональные состояния, буду так говорить, если они легки, если они прекрасны, если вы действительно проживаете свет и любовь осознанно, я скажу осознанно, потому что есть вариант свет и любовь проживать под влиянием препаратов галлюциногенных, да, и тогда эти видения будут самыми прекрасными, но вот они будут иметь определенный вот такой характер нездоровый. Если вы можете проживать свет, любовь осознанно, способны на это, и это стало фоном постоянно в вашей жизни, то вы, скорее всего, видите, возможно, ауры других людей. Возможно, вы видите ауры предметов, ведь каждый у нас предмет живой. Может быть, вы это видите. Возможно, вы видите некий оттиск того невидимого мира, который нас сопровождает. То, возможно, если это из здорового мозга, то можно с этой способностью экспериментировать и даже у самого вот этого видения запрашивать, кто ты, а о чем ты. С этим же можно разговаривать. И ответы будут приходить на уровне осознания, возможно. Может быть, даже ответы вы услышите, если у вас есть дар видеть. С другой стороны, я же понимаю, что опасно говорить однозначно об этом, потому что есть, ну, скажем так, люди, которые проживают галлюцинации, да. Если состояние человека, психики, достаточно низковибрационным, да, то эти галлюцинации могут иметь, по сути говоря, разрушительный характер и для мозга в том числе тоже. Поэтому тут не знаешь, как ответить, не знаешь, с какой стороны подойти. Надо смотреть по контексту, а контекст вы знаете лучше, чем я. Так, хорошо. Следующую реплику написал Валерий Лавриненко. Скажите, 100 раз халва во рту слаще не станет. Видимо, урок на исторической спирали с определением толстовцев «непротивление злу насилием» не усвоен. Я только не знаю, кем не усвоен этот урок. Валерий, может быть, уточните, всеми нами, человечеством вообще в целом, или вы имеете в виду Ольгу или кого-то еще? Я не поняла. Оля, может быть, что-то... Ну, реплика-то была, вопроса-то не было. Ну да, вот. Я понимаю, что есть точка зрения, и я всем точкам зрения говорю, да, потому что то, что я предлагаю, это тоже точка зрения. И вы можете взять из нее только то, что вам откликнется, если говорить халва, неправда, во рту станет слаще. Вы знаете, как работает визуализация? Если ты представляешь себе что-то, ты можешь представлять настолько ясно, настолько вкусно это, что действительно умоешься слюнками. Я вам скажу, есть известная техника, когда вам предлагают представить лимон и почувствовать, как течет слюна во рту. Поэтому мы на самом деле, когда мы говорим халва, мы так или иначе создаем эту халву. Если мы почувствуем, что эта халва во рту мысленная нам понравилась, мы пойдем ее поищем, найдем и съедим. А если почувствуем, что не понравилось, мы передумаем ее даже представлять, не говоря о том, чтобы есть. Вот это я просто зацепилась за фразу, ну а с автором-то не спорить, не, как сказать, не поддерживать не могу, потому что ну, точка зрения специфическая, мне не до конца понятно, да и вопроса-то не было. Значит, ну так надо данному человеку, да. Ну да, совершенно верно. Валерий Лавриненко написал еще одну реплику тоже. Это мелкобуржуазная идеология, являясь отражением угнетения человека, порождающими политическое и экономическое бесправие обществ, силами, отражением неорганизованности людей, их отчаяния и смирения. Но он тоже написал свое видение, может быть, по сегодняшней теме. Оля, Я даже не знаю, как ответить. Но смотрите, да. Что я вижу. Я вижу достаточно сложная фраза. Да? Я со своей стороны, как как человек, работающий с людьми, буду так говорить, да, я понимаю, что за сложными фразами часто стоят такие смыслы, которые больше призваны не суть донести, а показать собеседнику, что он некомпетентен. Вот. Возможно, уважаемый автор письма хочет показать мне, что я некомпетентна. Автор абсолютно, ну, имеет полное право на это. Более я не вижу в этой реплике ничего, потому что рассматривать наши диалоги, например, как мелкобуржуазные, ну, давайте так, пускай у нас будут мелкобуржуазные диалоги. Но вы знаете, целая куча диалогов на кухне ведется о сплетнях, об изменах, о глупостях всяких, а мы говорим про эпохальные вещи. Мы можем себе позволить в эфире порассуждать два более или менее грамотных, еще, может быть, не супер просветленных человека, чтобы другие приняли во внимание или просто нажали кнопочку «выкл». Хорошо, Ольга. Маргарита Вадимовна спрашивает. Здравия, Ольга, а куда писать в директ? А, я ставлю ссылочку, родные мои, да, я попрошу ребятушек Славянского радио под нашим эфиром написать ссылочку, и она будет, да, вот об этом я позабочусь, а то я приглашаю, я вас приглашаю, вот, только еще неизвестно куда. Поэтому, да, ссылочка будет после эфира. У меня очень узнаваемый ник в Инстаграме после собачки. Можно вбить слово «энергопослание». Одним словом, «энергопослание». Это послание, которое я адресую сейчас всем, кто хочет принять, услышать и пополниться ресурсом. Так, Оля, вопросов больше нет. Пока у тебя есть что-то добавить, может быть? Да, добавлю, конечно, потому что я сейчас... Вот так, поменяла позу, да, из умного лица. Я хочу перейти в такое маленькое женское состояние, из которого хочется сказать, что все эти крупные эпохальные вещи, они абсолютно, тотально не актуальны, они не работают в том случае, если не решены свои маленькие личные вопросы. Вопросы с личной жизнью, с личным счастьем, вопросы материнства, детства, отношения с родителями, с детьми, вопросы чувствования себя просто хорошо. Просто чувствование себя хорошо. Это сейчас так стало важно. Понимаете, смотреть на звезды, как говорится, со своего маленького, да, хорошо тогда, когда ты маленький, наполнен, когда у тебя не голодно в кишках, я так скажу. И сейчас, если мы не проживаем, по большому счету, физический голод, то мы проживаем его очень сильно в эмоциональном плане. Нам очень не хватает любви, и мы как раз-таки вышли на путь не потребительство любви, вот в чем дело. Не на путь не потребительства любви, а на созидание этой любви. Мы можем каждый стать такой фабрикой по производству любви и раздаче этой любви бесплатно всем. Вот это как бы то, что мы можем делать. И пока что еще не все ощущают и не все это делают. Но многие уже повернулись к этому лицом. Это так здорово. Создавайте семьи, рожайте детишек, будьте счастливыми. Просто любите, радуйтесь жизни, наслаждайтесь приятностями, делайте приятное людям. Это же так важно сейчас. Все эпохальные вот эти волны, они и так прокатят по нам. Мы и так находимся в этих волнах. Но когда мы находимся в смятении, в ужасе и растеряли себя, то нас эта волна подгребет и просто разобьет о берег. Зачем? Можно же оставаться собой, можно оставаться собой. Как, боже, кто у нас? Виктор Франкл, да, он остался собой в концлагере, вы представляете? А мы можем оставаться собой в этих удивительных, очень замечательных, я скажу так, очень замечательные времена. Тогда, когда нас не убивают физически, по большому счету, просто никто не стоит и не стреляет в нас. Тогда, когда, ну как, мы в относительной безопасности. Я говорю, ну как, потому что я сравниваю, знаете, вот с чем, вот с этим, да, с концлагерями я сравниваю, с эпицентром горячей войны, где стреляют просто не глядя. Там никакие права не соблюдаются, поверьте. Когда бомбили Донбасс, никто не спрашивал о правах гражданских вообще. Просто фигачили по роддомам и, не знаю, больницам, да. А мы сейчас живем в такое время, где у нас есть возможность совершить маневр. Так это же прекрасно, и надо пользоваться этим и совершать маневры настолько, насколько это возможно, к счастью, но к любви, не через потребление этого счастья, а через то, чтобы просто проживать это счастье и помогать в этом и другим людям, прекрасным людям. Не смотреть на то, в какой он там варне даже, не смотреть на то, какой у него социальный, культурный уровень, если рядом оказался. Ну, посвяти ему, погрей. И иди дальше, живи дальше, люби дальше. И каждая женщина, наверное, хочет любить. Так почему же не любить? Время пришло. Каждый мужчина, наверное, хочет быть сильным. Так почему же не быть? Ведь время пришло. И каждый ребеночек хочет видеть маму. Ну так почему же не рожать деток в радости и в счастье, в любви, усыновить, удочерить тех, кто нуждается? Это же счастье. Вот оно, где счастье. И посмотреть в такие маленькие вещи. И жить жизнь маленькими шажочками. Двигаться маленькими шажочками в огромную, новую, светлую, красивую, вкусную, замечательную эпоху, где одна любовь, сплошная любовь. А любовь — это кто? Это мы, те, кто дойдет. маленькими, маленькими шажочками. Наверное, я на этом все. Подожди, Олечка, еще не все. Еще Марина Комкова прислала такой интересный вопрос. А если я не хочу в сегодняшний новый мир? Так это же ваше право и ваш выбор. Вы все равно во что-то придете. А во что — это вы выбираете сами. Просто у нас есть теперь альтернатива, вы представляете? Вот так-то. То есть человек все-таки сам может решить, да, в какой мир он пойдет. И сам себе будет творцом в какой-то мере. Но если Бог нас создал по образу и подобию, если не вранье это, так мы не просто решаем, мы своим выбором создаем. От нашего выбора, вот этого условно наблюдателя, наблюдающего квантовую реальность, и формируется эта реальность. Да, согласна с тобой. Ну что ж, вопросов больше нет. Оля, ну ты сказала уже все нашим слушателям, или еще хочешь какие-то добрые слова сказать, все-таки пожелания, может быть? Да, любите. И наслаждайтесь жизнью, потому что жизнь — это прекрасная штука, которую мы проживаем плохо только тогда, когда мы ее обесцениваем. Вот и все. Я вас приглашаю в свой Инстаграм, энергопослание, ссылочку оставлю внизу. Я открыта каждому, я готова дарить каждому. У меня очень прекрасное сейчас настроение в связи с происходящими событиями. Я готова протянуть ручку каждому, кто протянет мне в ответ, если требуется, для того, чтобы перешагнуть вместе этот мостик. И даже те, кто хотят остаться в некой прежней реальности, может оказаться, что они прежнюю реальность попутали с новой, с прекрасной, светлой. Ведь прекрасное и светлое хочется всем. А кому не хочется? Я думаю, что мы просто не встретимся на этом пространстве. Вот и все. Я очень благодарна всем. Я на самом деле благодарна Славянскому радио за то, что меня пустили в эфир, да, с моим взглядом на вещи. Потому что я чувствую сейчас, что через вот такие информационные площадки, информационное пространство, мы тоже пробуждаемся. Мы пробуждаем даже себя. Даже я, когда говорю, и поток идет через меня, он мои же слова для меня же по-новому показывает. Я же не придумываю их даже из головы. Это так красиво. Я так благодарна, что вы меня слушаете. А я благодарна тем, кто даже не слушает и не дослушал, кнопочку «выкл» нажал, или кто-то меня покритикует. Почему? Потому что это позволит мне даже с этой стороны на себя посмотреть, оценить. Да? Это для меня очень замечательный тренинг, прекрасный тренинг. Я благодарю те информационные каналы. Я на Славянском радио сейчас нахожусь, да, которые несут добро, несут свет. Так как мы это умеем, мы это сейчас делаем. Ну и это прекрасно, потому что мы будем лучше с каждым днем. Мы уже лучше с каждым днем. Поэтому, ребятушки, даже хочется сказать, перейдите по QR-коду, да, сбросьте по рублю, 200 человек, там тысячи нас станет много. И поддержите, поддержите ребят, потому что делают святое, благое дело. И я очень благодарна этому пространству и пригласившим меня людей, и слушающим меня людей. Это огромная честь для меня на самом деле. Я искренне обнимаю всех, кто на этом пространстве, кто сейчас с нами. Вот, я вас тоже благодарю. Да, я тоже благодарю тебя, Ольга, но все-таки хочется здесь вот зачитать реплику Валерия Лаврененко. Он уточнил, вот, да, мы спросили его, да, все-таки, о чем идет речь. И вот он написал мне: Елена, о каком новом мире речь идет, если за вас Клаус Шваб уже все решил, и мы все туда покорно идем. Вы живете в мире фантазии. Вот так написал Валерий. Ну, я, конечно, с ним не соглашусь. Все-таки я считаю, что мы творцы, и мы действительно творим свое будущее. В этом я согласна с тобой, Ольга. Оля, может быть, ты что-то ответишь Валерию, свое видение? Я вот думаю о том, что один Клаус Шваб что-то решил, и своими ручонками он что, способен все это реализовать? Я что-то в этом сомневаюсь. А если он подключил туда уже миллионы рук, то мне хочется спросить, а чьи это руки реализуют затею Клауса Шваба. Лично мое участие в этом, я бы сказала, отсутствует. Потому что я не поддерживаю эту идею. Я даю ей право быть, пусть будет. А я буду строить другое. Мои руки в другое идут. Ну, кто хочет идти за Клаусом Швабом? Идите на здоровье. Поэтому миры разделяются. Каждому дается свое, каждому дается свой выбор. Наш мир уже перестал быть единым. Совершенно верно, нет, Оля, нет. Да. Мне тоже не по пути с Клаусом Швабом, так что я иду другой дорогой. И я думаю, таких много. Валерий, присоединяйтесь. Вы тоже пойдемте с нами. Ну что ж, я еще раз благодарю тебя, Ольга, за сегодняшний эфир, за ответы на вопросы. Уважаемые зрители, слушатели, наша передача подошла к концу. Я также от всей души благодарю наших слушателей, особенно активных слушателей. Особо благодарю Валерия Лаврененко, который очень активно принимает участие, практически слушает все наши передачи, задает очень много интересных вопросов. Вот. Я только желаю тебе, Валерий, немножко побольше оптимизма. Дорогие друзья, я поздравляю всех с прошедшими и наступающими праздниками. С Рождеством солнышка нашего Калиды, с наступающим Новым годом и Щедрецом. Я желаю всем здоровья, любви, счастья и всего самого доброго. Вместе мы обязательно сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.